Напросился. Медовая скорчила рожицу. Угу. Он пожал плечами, не понимая, почему ему вдруг стало не по себе. Вот балбес. Девушка грустно улыбнулась. Будь аккуратнее, енотище. Я к тебе уже успела привыкнуть. Возвращайся целым и не лезь зря никуда. Обещаешь? Обещаю. Вот и умница. Давай уже, иди. Тебя никто ждать не будет. Девушка повернулась и пошла в сторону своего крузера спокойно и расслабленно. Даже чересчур расслабленно. Енот пожал плечами и побежал к машинам, уже облепленным чистильщиками. Широкие покрышки легко несли тяжелые бронированные громады по волнующемуся морю высокой травы. Стальные корпуса мягко покачивало на исправных амортизаторах, что было для енота очень удивительно. Транспорт, что был в распоряжении городской стражи, находился в куда как более скверном состоянии, несмотря на имеющиеся мастерские. У чистильщиков же машины были хороши не только снаружи. Парень сидел в броне большого жнеца, принадлежавшего группе Мерлина, рядом с теми самыми двумя крепышами, которые и были расчетом. Это означало, что они отвечали за стрельбу штуковины, которую называли гранатометом. Что это такое, енот не представлял даже отдаленно, так как единственные гранаты, с которыми он познакомился за время службы, были рубчатыми металлическими яйцами, начиненными порохом. Как и что могло их метать? Те железяки, что крепились у крепышей, румпелей и кувалды, были больше похожи на станок к пулемету и отбойный молоток на сжатом воздухе, с которым еще успел поработать отец енота. Еще у них с собой было по два больших железных барабана. Иногда на ухабах в них что-то звякало, и тогда мусорщик, сидевший рядом, начинал громко материться в адрес невозмутимо дымивших сигарами рыжих гранатометчиков. После третьей такой рулады, которую ершистый чистильщик произнес с особенным выражением прямо у его носа, оказался литой кулак кувалды с толстыми и короткими пальцами, поросшими жесткими волосами. Как ни странно, но тот заткнулся. Молодой стражник, устав ломать голову, как они будут метать гранаты, отвлекся на мысли о том, что их ждет впереди. Первый ажиотаж, заставивший его напроситься на эту поездку, постепенно стихал, уступая место холодному посасыванию где-то внизу живота. Нет, мысли о том, что поступил он глупо, не было и в помине. Скорее пришло трезвое осмысление своего порыва. Банды. Банды из степи. Постоянно лезущие через фронтир. Их город находился очень близко к южным пустошам, лежащим у окончания камня. Тем землям, по которым, как говорили старики, помнившие рассказы своих дедов, во время полуночной войны шандарахнули чем-то таким, из-за чего нормальной жизни там не сохранилось. Степь, покрытую стальной травой, населяли в основном кланы мутантов, остатки тех, кто выжил во время ужаса тех времен. Исковерканные подобия людей, ставшие из-за прорывов совершеннейшими монстрами, жившими только набегами и грабежами. Дикие, страшные, забывшие многое из того, что еще сохранялось в городах, жадные и голодные. Енот помнил, что приезжавшие в город пограничники говорили, что их всех спасает только отсутствие у степняков нормального оружия. Если бы, как сказал уставший офицер с красными от недосыпа глазами, в степи была бы хотя бы одна винтовка на троих, то тогда, наверное, все. И еще они постоянно грызлись между собой, что не давало им возможности объединиться в орду. Но если среди них нашелся бы кто-то, кто смог... Пограничник тогда замолчал, не договорив. Еще несколько раз ему доводилось видеть живых степняков. Правда, жили они недолго и не особенно весело. Захваченные в плен и привезенные в город, где их открыто и жестоко казнили на городской площади. Некоторые из них внешне отличались от горожан совсем чуть-чуть, некоторые же напоминали людей лишь очень отдаленно. И вот сейчас у него появилась возможность не просто увидеть их во время рейда, а даже и повоевать. «Не мандражируй, пацан!» — Кувалда хлопнул его по плечу. «Ты с нами, значит, будешь целым». «Да нормально». «Ну да. Слышь, Румпель, а?» Бородатый слегка хохотнул. «Чего?» Его товарищ, почти копия, за исключением большущего носа, повернул голову в их сторону. «Да у нас тут вон, а! Глянь, суперхиро сидит!» Кувалда затянулся сигаретой. «Не боюсь, — говорит, — никого и ничего. Можно нам его с Мерлином отправить, как думаешь?» «Нифига, молоток! Кто нам чай делать будет и тушняк греть?» Румпель величаво пошевелил крыльями своего клюва. «И в дозоре стоять!» Енот изумленно вытаращился на него, лишь пару секунд спустя поняв, что гранатометчик просто-напросто стебется над ним. Первым довольно заржал Кувалда, следом за ним грохнули мусорщик и Толстый. И уж потом все, кто слышал разговор. «Да не обижайся, пацан!» Румпель дышался, расплываясь в неудержимой улыбке. «Но ты б себя со стороны видел». «Точно, точно!» — напарник Носатого еще раз хлопнул енота по плечу. «Я ж подумал, что ты сейчас в драку полезешь». Молодой стражник посмотрел на него, на остальных, довольно улыбающихся, и понял, что тут не место обиде, даже наоборот. Ведь тот самый мандраж, в котором стыдно было сознаться самому себе, незаметно отступил. Грубая неуклюжая подколка, которую опытный чистильщик наверняка сделал осознанно, помогла. «Енот!» — Мерлин, высунувшийся из открытого люка, нашел его глазами. «Во всем слушайся парней и держи подсумок открытым. Никуда не бежать и не соваться, понял?» «Понял. Едем мы правильно, не сбиваемся. А то на карте ты как-то больно путанно начертил маршрут». «Правильно едем. Таким ходом минут через 15 будем у фермы». «Понял». И он нырнул обратно. Енот откинулся на башню, поерзал по ней спиной. Вздохнул, поняв, что сидеть все-таки неудобно и даже немного холодно. Со стороны, когда единственный раз в город приезжал подобный агрегат пограничников, смотрелось намного серьезнее и куда как более героически. Серьезные крутые мужики, обвешанные оружием и боеприпасами, хмуро зыркали по сторонам. Сидели на броне как влитые, всем своим видом наводя на мысль о безумной крутости. Действительность оказалась не такой интересной и красивой. Если бы не старый бушлат, который ему передал выглянувший на минуту механик Дизель, то долго бы он не смог просидеть. Металл все-таки. Твердый и холодный под задницей. А не сидушка, а кресло. Да что там кресло? Енот сейчас рад был бы и табуретке. Каким бы мягким ни был ход броневика, но трясло все же прилично, подкидывая на ухабах, ямах и кочках. То, что чистильщики люди опытные, он понял сразу. Носили они их с собой, либо хранили в собственном стальном доме на колесах, не так уж и важно. Просто в какой-то момент у каждого из них сзади появилось что-то типа округлой толстой пластины из губчатого пластика, крепящейся к поясу на ремнях. Они наверняка были мягкими, так как никто из экипажа не ерзал, как енот. На очередной кочке машину подкинуло так, что у него щелкнули зубы, а мусорщик отпустил громкую тираду в адрес, как он выразился, водителя кобылы. И если бы обещанное Дизелю сбылось хотя бы наполовину, ему точно пришлось бы несладко. И тут обе машины остановились. Мягко так, что енот чуть не прозевал сам момент торможения. «О, здрасте, приехали!» Мусорщик мягким кошачьим прыжком оказался внизу в море колышущейся травы. Передние огни машин моргнули и выключились. «Чего сидим?» Лязгнув люком, Мерлин выбрался наружу. «Десантируемся вниз и ждем приказаний. Ферзь, кот, в дозор вперед! Толстый мусорщик, влево! Чунга, волк, вправо! Остальные на месте! Не курить!» Отряд горохом посыпался вниз в разом нахлынувшую темноту. Енот спрыгнул, чуть было не упав, но удержался. Рядом приземлился, судя по звуку, кто-то из бородачей. Стражник аккуратно отошел в сторону, стараясь не споткнуться. Встал, чувствуя, как снова начинает быстрее колотиться сердце, и где-то в середине живота становится все холоднее. «Слышь, пацан!» — рядом возник кувалда. «А ты чего, без ночника, что ли?» «Без чего?» «Ну, ни хрена себе! Тебе шлем выдали?» «Ну да. Вот он. Я его к ремню прицепил пока. Тяжелый». «Вот ты балбес, а! Надевай дубина на голову и слухай, чего я тебе сейчас говорить буду». Кувалда коротко гоготнул и сплюнул. «Нацепил?» «Ага». Енот поправил шлем, который получил вместе с защитным комплектом. Штука была хоть и крутая, но очень тяжелая. В самом начале поездки он напялил его на голову, но потом снял. Сферической формы, с потертой, но мягкой тканью внутренней обшивки, шлем сидел свободно, мотался взад-вперед и давил на шею. Он знал, что в бою его придется надеть, но как быть, если вдруг сползет на глаза? Ремень имелся, широкий, эластичный, с мягким подбородником, но свободный и болтающийся. Енот так и не набрался смелости попросить совета, а теперь в очередной раз ощущал себя полным дураком. «Неудобно сидит, бородач», голос которого доносился из испущенного на лицо матового забрала, подошел совсем близко. «Как он может что-то видеть?» — подумал енот. «Ведь такая темень, а он еще и глаза закрыл». «Болтается он. Руки подними. Чувствуешь сбоку выступы. Нажми на оба одновременно». Коротко вжикнуло, и мягкий удобный подбородник ткнулся еноту в лицо. Шлем разом прижался к голове, садясь как влитой. Голос кувалды стал намного глуше. «Теперь скажи, внятно только, звук». Он сказал, и мир сразу стал слышим, даже сильнее, чем обычно. В уши ворвались звуки, которые остаются где-то в стороне. Треск остывающих двигателей, шелест травы, такой четкий и различимый, позвякивание карабина на амуниции, тихий разговор Мерлина и того парня в лохматом костюме в Винниту. «О, прочувствовал никак!» Бас кувалда теперь был вокруг, обтекая енота со всех сторон. «Теперь боевой режим». «Сказал?» «Нормально, сейчас звук начнет фильтроваться». «А как это?» «Да вот так». Сбоку возник Ган. «Это, брат, наследство от наших далеких предков. Цени возможности, используй. Подробно я тебе потом расскажу. Сейчас кувалда инструктаж проведет, и нормально. Видно плохо?» Не то слово. Еноту даже стало немного обидно от того, что так прекрасно слышно, но ни хрена практически не видно. Небо закрывали тучи, так что не было даже света от луны и звезд. А ведь здесь, в степи, в хорошую погоду, видно и ночью. «Ночной режим, енот, и все». Бородач кивнул головой. «Ночной режим». Щелчок, и сверху на лицо опустилась широкая непрозрачная полоса. Через мгновение шлем озарился изнутри зеленоватым светом, а перед глазами енота проступил четкий ухмыляющийся кувалда. Парень осмотрелся, привыкая к ночному видению. Вот на кургане волнуются ветви одинокого карагача, возле машин стоят Мерлин, Винетту и одна из девушек с винтовками. Румпель о чем-то шепчется с высунувшимся из люка мрачным громилой дизелем, и все четко, как на ладони, в легкой зеленоватой дымке, которая ничуть не мешала. «Ни хрена себе у них снаряжение!» Енот чуть не присвистнул от восторга. Но тут возле ушей что-то хрипнуло, и голос Мерлина коротко приказал собраться у головной машины. Пока енот и остальные подходили поближе, рядом с Мерлином и лохматым Винетту соткался в воздухе полный двойник последнего. В момент, когда он появился из пустоты, молодой стражник проморгал. «Отряд, слушаем внимательно. Парни из нашей разведки сейчас там, возле фермы. Банда на самом деле не маленькая, голов 50-60. Техника отсутствует, зато в наличии имеется гужевой транспорт в виде клеток на колесах и фургонов, а также лошади и, самое поганое, их волкособаки. Вооружение у банды хорошее, около 10-15 уродов с огнестрельным. Остальные, как обычно, со всякой хренью, включая луки. На данный момент степняки расслабились настолько, что выставлено всего два дозора, с севера и с юга. Их на себя берут девушки. Поняли, красавицы?» Красавицы согласно кивнули. «Снимаем дозорных. Затем обе машины должны встать у курганов, на которых эти дозорные сейчас находятся. Банда развлекается, жрет самогон. Это нам на руку. Броневики поднимаются на курганы, разведка и наша восьмерка заходят с востока и запада. Девушки, после того, как снимете уродов, займите позиции так, чтобы держать сектора отхода, которые мы не сможем контролировать. Румпель, кувалда, возьмите енота и засядьте на юго-востоке. Ориентир — небольшой холм. Там сейчас как раз ребята Винетту. Откройте огонь вместе с броневиками. Устроим паскудам мартподготовку. Вопросы есть? Тогда по местам, ребята, и работаем». Первыми в темноту ушли красавицы с винтовками и один из разведчиков. Чуть позже, разделившись на четверки, за ними двинулась группа Мерлина. Механики машин завели двигатели, сейчас тихо мурлыкавшие на холостых оборотах. «Двинули, что ли, кувалда?» Румпель повернулся к напарнику, потом к разведчику, дожидавшемуся их. «Веди нас, великий вождь краснокожих!» Тот хмыкнул, но ничего не сказал и плавно двинулся вперед. Енот, предупрежденный, что двигаться нужно как можно тише, старался не отставать от напарников, припустивших с неожиданной прытью. Бежали недолго, минут 7-8. Красноватый отсвет на низких тучах становился все заметнее. Четко выделялись верхушки двух высоких курганов впереди тех, про которые говорил Мерлин. Енот, который был на ферме несколько раз, прекрасно помнил, что в седловине между ними находились постройки бобрового хвоста. И просто фермой назвать поселение язык не поворачивался. За высоким бревенчатым частоколом находились крепкие добротные здания. Как степняки умудрились захватить ферму, где всегда находилось не менее двух десятков мужчин, да еще и женщины были далеко не из робких? Ферма принадлежала семье Дроздов, которые не только выращивали для города скот, но также поставляли кожевенное сырье. Плюс на полях, что находились за южным курганом, родился стабильный урожай пшеницы, да еще и огороды и фруктовый сад. Жители Бобрового Хвоста, как собственники, так и батраки, всегда были при деньгах, хорошо одеты и обуты. И еще они выглядели сытыми, сильными и могущими дать сдачи. Но вот сейчас не смогли. «Аккуратней, енот. Девочки пока не доложились о том, что часовых убрали. А нюк со зрением у степняков без оборудования будь здоров». Динамик у уха забасил голосом Кувалды. «Стоим и ждем!» «Молодец, Кувалда!» — хрипло скрижетнул Мерлин. «А теперь хватит трындеть, ждем команды. Для вас визуальное 3 зеленых. Понял?» «Так точно, командир!» Они затаились невдалеке от кургана, спрятавшись за кустом, куда ткнул пальцем разведчик Винетту. Стражник спиной ощущал тоненькую струйку пота, скатившуюся вниз по хребту. Волей-неволей, но мандраж начал возвращаться. Адреналин настойчиво рвался наружу, требуя действий. Когда прямо перед глазами у него вдруг засветились 3 зеленых огонька, то сначала енот ничего не понял. Лишь заметив, как метнулась вперед фигура в лохматом защитном костюме и, чуть отставая, колобками покатились к кургану рыжебородый, сообразил, что это и был сигнал к действию. Он бросился следом, сжимая в руках рубчатую рукоять автомата и цевьё, оказавшееся на ощупь непривычно шероховатым, но зато не скользящим во вспотевших ладонях. У него не было времени рассмотреть оружие после рук оружейника, но почему-то ствол казался значительно легче по весу, стал ухватистым и более удобным. Осталось только проверить, как он ведет себя в бою, его первом бою. Курган вырастал впереди черным горбом. Хорошо, что бежать оказалось не так уже далеко, с непривычки от массивной защиты было тяжело. Спустя меньше минуты бега енот понял, что ему не хватает воздуха. Натурально, просто не хватает. А упакованные намного серьезнее со всем своим железом коренастые бородачи даже и виду не показывали, хотя тот же Кувалда всю дорогу смолил сигару. А вот у него даже ноги начали заплетаться к тому моменту, когда они поднялись на верхушку кургана. И заметив, что лохматый силуэт Винету неожиданно приник к земле, енот тоже плюхнулся вниз, чуть было не споткнувшись о корягу, и какое-то время лежал, по рыбье открывая рот и проталкивая в легкий воздух. — Слабак, — констатировал факт ехидно Кувалда. — Заниматься тобой заниматься. А это, енот, слышь чего? А? Тебе прикольно, что ли, рядом с трупаком валяться? В груди что-то ёкнуло. Енот повернул голову влево, потом вправо и застыл. В зеленоватом свете прибора ночного видения прямо перед ним лежал степняк. Лежал, уставившись темными провалами глаз в его сторону. Застывший, разметавший руки и спускающий смешанный запах пота, крови, мочи и еще чего-то болезненного и чужого. Он торопливо отодвинулся от него, автоматически поймав взглядом аккуратную дырку входного отверстия с левой стороны. Он сначала не заметил ее из-за нескольких косиц, в которые были заплетены жидкие волосы. С правой стороны головы их не было вообще, а кожа вздувалась причудливыми наплывами. Крючковатый переломанный нос, нижняя оттопыренная губа, из-за которой торчат неровные длинные зубы, специально заостренные. Костлявые пальцы с одной лишней фалангой судорожно впивались в темное древко копья. Кожаная с грубыми стежками на швах одежда и стоптанные солдатские сапоги из тех, что выдавались первогодкам и в патруле, и на границе. И несколько высушенных человеческих пальцев, привязанных к матерчатому самодельному поясу со странной пряжкой. «Отвратительный урод!» Румпель сплюнул, чуть приподнявшись на локтях в высокой траве. «Второй вон там, подальше. Тоже красавец хоть куда. Кувалда, ты станок расчехлил? А то...» Бородач, стащивший со спины брезентовый вьюг, деловито крутил какой-то винт на странной трехногой конструкции. «Тело давай, тормоз. Сам ты тормоз, чехло ленивое». Румпель быстро освободил ремни своего груза, извлекая то, что енот принимал за отбойный молоток. «Ты глянь, что нам тут парни Винету оставили, брат!» И протянул Кувалде чуть белеющий в темноте листок бумаги.